Ну вот куда эта вражина лезет, он же сейчас тупо наступит на Балагура, и все, придется брать пленных, и варианты действия резко сократятся. Но нет, прошел мимо Вовки, миновал Марика, оглядываясь по сторонам, не заметил меня, уф, надеюсь, на обратном пути не споткнется. И тут, этот очень внимательный дебил, умудрился споткнуться об безмятежно дрыхнувшего, после длительной пробежки, Пуха. А-а, этот суицидник, грохнувшись во весь рост, не придумал ничего лучше, чем замахнуться на невинного песика мечом. Эр-эр-рам. Хрусть, офигевший от такого наезда за Соня, недолго думая, тяпнул бандита за руку. И тут, бандит с диким воем, как рванет обратно к напарнику, не разбирая дороги. При этом еще как-то умудрился наступить мне на ногу, запнуться об Балагура и брякнуться на хана. Эр-эр-рам. Стальные челюсти смачно впиваются в мягкое место этого любителя найти приключения на пятую точку. И вот бандит с диким ревом вылетает из леса и бросается к бегущему к нему навстречу, с оголенным мечом, напарнику. Что случилось? Там чудовище. Пытается одновременно держаться за прокушенный зад и поврежденную руку. Получается не очень. Да откуда здесь взяться чудовищу? Удивляется второй бандит. Рав. Пух быстро разворачивает, зубы оскалены. Тело готово к отражению атаки опасного монстра. Да вон смотри, черная хрень, возле куста, тычет пальцем на одного очень симпатичного песика, этот глупый человек. Аф, Пух аж на задницу сел, недоверчиво мотая башкой. Ух, ты какое здоровенное страшилище. Давай к лошадям, сейчас взорвем гадину. Пух обиделся. Ну а что, я вот тоже обиделся за Пушистика, ибо все знают, что он милаха, и даже, уже было собрался пойти настучать по морде лица этим клоунам, но не успел, в смысле я, а наш доблестный гвардейский пес успел все, ну почти, одна лошадь все-таки свалила, отделавшись только порванным когтями крупом, пес и ее бы догнал, но был остановлен моим окриком, пух, фу, ну что, парни, кажется, наш доблестный пес, рав, эр-эр-эр, у-у-у, красивый и милый пес решил за нас все вопросы. Хватаем того, что поцелее, и утаскиваем. Типа разведку погрызло страшное чудовище и одного утащило с собой. Эр-эр-эр, ну я же сказал типа чудовище. Это такая военная хитрость. Да-да, маленький мой, тебе плохой дядя на лапку наступил. Ну ничего, ты же его уже наказал. Так, хорош, давайте шевелиться, а то сейчас караван появится и все. Слышь, хан, Балагур приобнимет товарища за плечи. Признайся, этот чувак пытался тебе присунуть, когда сверху примасти. Ай, кха-кха. Даже не изменившись в лице, наш брутальный татарин зарядил Вовану прикладом в брюхо. Иди труп тащи, юморист. А ты говорил, плохое ружье молот сделал, похлопав по спине все еще не разогнувшегося после удара Балагура. Лаки хихикает. Смотри, какой приклад крепкий. Отставить, ржач, хмурюсь. Пух, тащи сюда трупешник, только волоком. Чтоб никто не усомнился в том, что с ним стало, и постарайся протащить там, где мы лежали, а то мало ли, какие у них следопыты. Все, уходим. Допрашивать пленного решили в соседнем лесу, примерно на километр ближе к крепости. Лучше перестраховаться, а то мало ли, заодно и отдохнувших коршунов выпустили в полет, а стилет и монгол, наоборот, забрались в мешки на спине хозяев. Хм, хорошо, что тот придурок хряпнулся не на Балагура, а на хана, чей коршун летал, а не дрых, еще понял бы птичку. Почему как тащить труп, так сразу я, возмущается Балагур. Ну так мажор и хан старше по званию, усмехается Лаки. А ты, а я маленький, больной и кашляю. Кхе-кхе, а жрешь за четверых, не сдается Балагур. Хочешь, я тебе спою песенку для поднятия духа, тут же предлагает Лаки. Нет, ну слушай тогда, и Саня затянул в полголоса речитативом переделку нашей старой кричалки, еще с армейских времен, гвардеец парень боевой, Эдема мира он защита, заколем мы врага копьем, ружье лишь хану в руки дали, гвардеец парень боевой, Эдема мира он защита, пинаем в морду сапогом, ведь мы гуманные ребята, гвардеец парень боевой, Эдема мира он защита, ломаем челюсть кулаком, зачем нам перегаром в морду дышит, гвардеец парень боевой, Эдема мира он защита, и втащим эльфу кирпичом, не надо быть таким смазливым. Гвардеец парень боевой, Эдема мира он защита, рыдают бабы вслед ручьем, а это наш мажор прошелся, гвардеец парень боевой, Эдема мира он защита, и вот под этот незамысловатый бред, который Лаки походу сочиняет прямо на ходу, мы и добрались до места нашей временной дислокации, быстренько воскресили труп, который оказался тем самым любителем погулять по лесу. Видимо, сильно Пух на него обиделся, раз при выборе кого допрашивать и, соответственно, пытать выбрал именно его. Какой злопамятный тип, весь в меня, а-а, чудовище е-е. Первое, что произнес вернувшийся к жизни бандит, пытаясь вжаться спиной в дерево, возле которого мы его усадили. Рав, а ну тихо, рявкаю, для тебя, его милейшество и пушейшество, понял, и не зли мне песика, а то он тебе самое дорогое откусит. Рав, Пух, фу, он не будет запираться. Рав, хорошо, если будет, можешь укусить. Пух, недолго думая, тут же подобрался вплотную к пленнику, и капая слюной ему на грудь с надеждой уставился прямо в глаза. Но, увы, бандит он и есть бандит, никакого понимания и сострадания, отвечал на вопросы просто взахлеб. Итак, что удалось выяснить? Караван к нам шел просто шикарный, хотя и охранялся хорошо, аж сотня вооруженных бойцов, не считая прочего персонала. Во-первых, везли кучу стандартного товара для оплаты руды из песочницы, месячный запас. Во-вторых, продукты и боеприпасы для самой крепости, ведь бандиты собрались отбивать назад крепость у песочницы. В общем, очень богатый караван, и это не считая пары разобранных катапульт, которые нам могут пригодиться. Ну мало ли на что, лично я, стрелять из этого не собираюсь, а вот с магами облом, нет их. Тут такая неприятность получилась, с волшебниками сейчас вообще напряг, и дело тут не в том, что заклинания работали при помощи системы, они может и сейчас будут работать, тут проблема в мане, ведь когда человек попадал на Эдем, ему в стату прописывали ману, и вот когда система накрылась, то оперировать этой энергией смогли единицы, в основном это те, кто достиг высоких уровней и отыгрывал именно мага, с чем это связано пленник не знал, хотя у меня есть предположение, скорее всего, они как-то изменились, и смогли заиметь свою ману, а не заемную, как говорится, прокачались, но при этом не у всех получилось, так что сейчас на Эдеме полно бывших чародеев, которые ничего не могут, абсолютно, пушечное мясо, это что же получается, взрыв алхим теперь готовить некому, делает очень интересное предположение Балагур, Листик будет недоволен, так его же алхимики готовят, причем тут маги, говорит пленник, боящийся лишний раз промолчать, под полным надежды взглядом Пуха. Вот как, тру подбородок, а в караване есть алхимик, да, а можно его милейшество и пушейшество попросить чуть-чуть отодвинуться от моего горла, с чего ты решил, что он над тобой издевается, по-моему парень вполне искренен, ты же искренен, Пух, фу, не пугай так человека, он же сейчас обделается, отодвинься, а ты мне сейчас расскажешь, кто у вас там алхимик и как его отличить от остальных? Ты же не хочешь расстроить его пушейшество, молодец, говори, так это, не перепутайте. В последнем фургоне едет девка, в короткой кожаной юбке и большими дойками. Гнома, гнома, удивился Лаки, с большими дойками, заинтересовался Балагур. Тебе что, своих доек мало? Раздается голос за спиной, и после небольшой паузы, с очень нехорошей интонацией, тянет, мажаор. Отойдем-ка в сторонку. Ой, Лаки, привет, ты знаешь, у нас тут допрос. Быстро за мной, рычит древний бог. Кажется, сейчас кому-то скажут пару ласковых, и возможно по морде. Глава 21, вместо эпилога. Ты что творишь? Зло шипит Лаки, после того, как мы скрылись за ближайшими кустами. Так бандита допрашиваем, и не волнуйся, мы его не пытали, сам все рассказал. А ты что, где-то пацифизмом заразился? Так может лекарство какое есть? Мы можем помочь, Лики, я тебя не узнаю, ты же брутальный воин, ты же сам говорил, что не надо бояться замараться, я точно помню, а тут тихо, рычит бог и замахивается на меня кулаком, раздается из-под куста и оттуда вылезает оскалившийся и явно готовый к нападению пес, Лаки принимается чесать затылок, привет, Пух, а чего это ты подслушиваешь, мажор, прикажи ему уйти, сглотнув, мотаю головой, так не уйдет же. Совсем от рук отбился, а ты прикажи, злобно сверлит меня взглядом, Пух, будь любезен, не мешай нам, Рав, видишь, не хочет, прикажи, а не мямли, будто девка, что в первый раз стесняется, а у меня нет секретов от моего малыша, да, ути мой хороший, ути моя лапочка, фу, прекрати лизаться, вот, можешь же рявкнуть, когда захочешь, возмущается бог, да чем тебе Пух не угодил, чуть повышаю голос. Потому что когда я тебе врежу, он на меня кинется, а я его пришибу, а хель меня потом со свету сживет, этой, КХМ. В общем, плевать ей на то, что потом воскрешу. Очень злопамятная девушка. Пух, не надо никуда уходить. Пусть уйдет, настаивает. Зачем? Морду тебе набью. Я похож на идиота? Удивляюсь. Да. Остервенело кивает Лаки. Вообще-то это был риторический вопрос. Да мне плевать. Да чего ты вообще завелся-то? Подумаешь, пленного допросили. Пришибу. РРР. Так ладно. Прикрыв глаза, Лаки делает несколько глубоких вздохов и принимается бубнить. Я не хочу прибить этого придурка. Я не хочу прибить этого придурка. Нет, не помогает. Со злостью бьет кулаком в ближайшую лисину. Раздается треск. Во все стороны летят щепки, но дерево, хоть и покалеченное, остается стоять. О, кажись, полегчало. Можно и поговорить. Ты зачем мне лакис перекрашиваешь, сволочь? Я не виноват, мотаю башкой. А кто тогда? Скрипит зубами. Ты. Я. А кто же еще? Перестав чесать пуху пуза, выпрямляюсь. А ну обоснуй. Требует Бог. Ну так ведь, все просто, киваю в такт своим словам. Ты же покрасил Мальвину в фиолетовый, значит ты и виноват. С Мальвиной я пошутил, а чего не веселишься? Прибью. РРР. Тьфу, в сердцах сплевывает Бог. Ты хоть понимаешь, что теперь надо мной все боги будут ржать? Лаки, вот ты вроде Бог, годков тебе. Много короче, я тебе такой инструмент управления в руки дал, а ты вместо того, чтоб наградить, ругаешься. Инструмент управления? Приподнимает бровь. Ну так я же письмо тебе отправил с Настей, где все подробно описал. Письмо, чешет в затылке и лезет в карман. Точно, письмо. Ха-ха. А эта дура, как начала мямлить про пытки. Да я еще спросил какие. Ну она мне и выдала. И бумажку эту тянет. Ах-ха-хах, Лаки, только не говори, что ты с нее все перья выщипал, как обещал. Нет, висит приклеенная к стене кабинета. Так, что ты мне тут написал? ХМ, ага, АО, ну, логично, согласен, идиотизм. Так, ага, бабы дуры, тоже не спорю. Так, сомнительно, АО, хотя кто этих баб поймет? Смотрит на меня большими глазами. Ты в курсе, что ты гнусный манипулятор? А то, усмехаюсь, при этом уверен, что если станет известно, что цветные волосы это награда и как бы престижно. Помнишь одежку Леофасты? Я ведь так понял, богини вслед за лакиссами раздеваться начали, так что Лаки, сам понимаешь, это ты задаешь тренды, тебе подражают. Не удивлюсь, если скоро и мужики-боги начнут рассекать в куртках, джинсах и кроссовках, или вообще в спортивных костюмах. Так, ладно, проехали, не буду я тебя бить, убирает письмо в карман Лаки. Эй, а награду за идею? Борзеешь? Что? Так заметно. Сокрушенно всплескиваю руками. Ах-ха-ха, бога просто скручивает от смеха. Мы же с Пухом только переглядываемся и с опаской отодвигаемся. Вдруг это заразно? Ладно, машет рукой прожавшийся Лаки. Я подумаю, чем тебя отблагодарить. Например, тем, что не покажу это письмо Эдему. Коварно щерится. Да показывай, отмахиваюсь. Посвящу ему парочку храмов, он и простит. Шантаж? Ага. Молодец, достает из кармана письмо, которая тут же вспыхивает огнем. Ладно, я собственно к тебе по делу. Просто чуть позже собирался, а тут эта дурында с зелеными волосами. Кошмар, прикрывает лицо ладонью и качает головой, как в каком-то дурацком аниме. Ладно, проехали, у нас проблемы. А что было когда-то иначе? Удивляюсь, то цветочки были, вздыхает Лаки. В общем, если коротко, то Лос нарушила некоторые правила, лично нанеся удар по нам. Тем самым дала возможность нарушить правила Всеславу, который не мог нам помогать, ибо находится, вроде как, в плену у Хель. И если бы она его отпустила к нам, то это было бы нарушение правил, ибо Хель нейтральна. Остервенело трет подбородок и продолжает. В общем, Эдем ранен, Лос получила по голове и, вроде как, бежала. Вроде как, не могу смолчать. Ага, поначалу-то мы думали, что именно бежала, но на самом деле она все рассчитала. Ее удар позволил свалиться на Эдем кораблю эльфов, и это очень плохо, так не воскрешать их, восклицаю. Поздно, вздыхает Лаки. Да и если честно, это было бы очень большое нарушение правил, и могло дать в руки Лос серьезные козыри. Так она и так уже спокойно забила болт на все ваши правила. Ты не понимаешь, сплевывает. Нарушение это одно, а ответ другое. Он может быть куда более серьезным. Да даже просто нарушить Лос могла не решиться, если бы не была уверена, что примчится Всеслав, тем самым нивелировав ее проступок, иначе последствия для нее могли быть очень плачевными. Ясно, что ничего не ясно, С хрустом шейных позвонков кручу головой. Так в чем беда? Сколько там этих эльфов на корабле упало? 1000? 2? 300 штук? Из них 70? Пусть и слабеньких, но магов, а в нынешних условиях, это проблема, и 50 абордажников. 70 магов и 50 абордажников? 120 проблем. Хм, нехило. А остальные? Нет, ты не понял, качает головой бог. Их не складывать надо. Там часть абордажников маги. Засада. Верно, бог оглядывается и переходит на шепот. Но Всеслав предложил выход. Не воскресить пришельцев нельзя. Тем более, что они уже воскресли. Говорю же, Лос все рассчитала. А вот правила игры для всех изменить можно. С этого момента, все невоскрешенные за 6 часов, будут депортироваться с Эдема. Более глобальное изменение во время войны могут всколыхнуть астрал. И так волны пошли. По-хорошему бы, вообще сразу на депортацию. Но ведь вас меньше, так что зазор в 6 часов будет играть вам на руку. Эх, машу рукой. С одной стороны, все верно. А с другой... Как диверсии проводить? Не будешь же охранять 6 часов трупы. Нет тела, нет дела. Как говорят на земле, подмигивает Лаки. Или как говорят на Эдеме, без головы, нет проблем. Вот оно как, задумчиво рассматриваю кроны деревьев над головой. Я вот тут подумал, абордажники и маги это конечно круто. Но калибр надо покрупнее делать, а то развели фантазиатину. Конец третьей книги. 4. Прокачаться до сотки 4. Глава 1. Ну так что делать-то будем? Может, хватит уже пересыпать из пустого в порожнее? Цыкнув зубом, Степаныч принялся дергать себя за кончик уса. А разве из пустого в порожнее не переливают? Тут же решает выяснить Тихоня. Да пофиг. Бьет ребром правой ладони, по открытой левой, наш прапор. Оно, конечно, круто звучит. Атака голой лакисы, на бреющем полете, с последующим оглушающим криком. Но, эй, Мальвина не предлагала голой атаковать. Возмущается молот, тем более, пожимает плечами прапор. Так у нее были хоть какие-то шансы, а если не голый, то и вовсе смысла нет. Согласен, кивает Балагур, надо использовать все убойные аргументы. Вот пусть твои близняшки трясут сиськами. Начинает привставать молот, сядь, машу на него рукой, а ты, Балагур, прекрати подначивать. А я что, удивляется Вован, это же Степаныч озвучил не я. Ладно, успокойтесь. Обвожу взглядом военный совет, в составе всего Небесного легиона. Ну а что, вон их как много, пусть голову поломают, не мне же за всех думать. Глядишь, кто, что умное предложит. Как говорит мой папа, работа начальника не придумать, что делать, для этого есть подчиненные, а выбрать оптимальный вариант из предложенного. Если же план не сработает, всегда можно найти крайнего, а папа фигни не скажет, хотя последний пункт это не батя, это мое понимание ситуации. Спросите, что собственно обсуждаем, так все то же самое, как встречать дорогих гостей, то ли ночью всех почикать, то ли в гости пригласить, и уже здесь всех почикать. Конечно, можно было бы и не устраивать цирк с конями, это с одной стороны, а вот с другой, а почему бы и нет, времени еще полно, доползут они до нас, разве что завтра к обеду. Уж больно медленно ковыляют, дороги плохие, да и телеги, запряженные лошадками, совсем не грузовики внедорожные. Так что пусть народ пар выплеснет. Я вот что думаю, начинаю размышлять вслух, а то не ровен час, молот с Балагуром опять подерутся. Идею с пролетом Мальвины на бреющем откидывать не будем. Все-таки ее крик это оружие массового поражения. Плюс атака перьями тоже мало приятного. Какие перья? Возмущается Степаныч. Совсем обалдели бомбардировку ковровую по Хабару устраивать. Мало того, что попортите все, так еще и в телегу с взрыв алхимом угодить можно. Или ненароком алхимика завалите. Завалим, воскресим, отмахиваюсь. Но вот насчет взрывов это ты прав. Нам такого не надо. Тогда только крик. Так собьют ее нафиг на подлете, усмехается Лаки. Утыкают стрелами и все тут. Голую Мальвину, крутит пальцем у виска Балагур. Ты достал, молот пытается дотянуться до Вована, но тот ловко уворачивается и, вскочив, прячется за моей спиной. Мажор, угомони этого Отелло, а то я за себя не отвечаю, и как сдам его с потрохами, пусть всем будет стыдно. Али же не успевший прыгнуть за этим баламутом, аж застыл в позе какающего тушканчика. Ты чего несешь, что ты можешь такого рассказать? Все расскажу, машет где-то за моей спиной руками Балагур. Ой, не держите меня. Правда так и просится наружу. Все не могу больше скрывать от общественности, всю гнусную натуру этого типа. Бедный молот аж озираться по сторонам начал, в надежде, что никто не воспринимает всерьез речи этого раздолбая. Ага, сейчас, на лицах окружающих лишь обвинение во всех грехах и подозрительность. Даже скромная девочка Вера, на миг отлипла от плеча своего благоверного листика и осуждающе покачала головой. Ох, мама моя, майор госбезопасности, мы же просто сборище неадекватов. Даже эту девочку одуванчика смогли заразить. Раф. Пух с укоризной мотает башкой. Дескать, как же ты так мог, Алижа? Эй, да вы чего? Молот потерянно крутит головой во все стороны. Но во взглядах только осуждение. Даже любимая Мальвина прикрыла лицо ладонями, чтоб не видеть этого позора. А плечи сотрясаются от стыдливого рыдания. Вы только вдумайтесь, осознайте всю подлую натуру этого человека, который имеет совесть прикидываться вашим другом. Тем временем неугомонный Вован воодушевленно продолжает рыть себе могилу. А как иначе? Сейчас до молота дойдет, что его стебают и все. Хана Балагуру. Вон бедная Мальвина уже смеется в ладошки, чтоб не спалиться. Только плечи от ржеча трясутся. Я лично сам своими глазами видел, как он несколько месяцев тупил и шкерился от Мальвины. Несмотря на то, что она ему уже напрямую намекала. Я уже было начал побаиваться к нему спиной поворачиваться, а то мало ли, акхр, а вот и молот из ступора вышел. Да так резво, что увлеченно вещающего Балагура просто смело. Да разнимите же их. Спустя пару минут подает голос сердобольная Вера. Делать мне нечего, к этим медведям в берлогу лезть, фыркает Лаки, глядя на то, как два здоровяка катаются по земле и увлеченно мутузят друг друга. Так, все, хватит, пусть дерутся, а мы пошли дальше думать, выдаю волевое решение. А что досматривать не будем? Удивляется беловолосая Некофри. А смысл? Усмехается Хан. Без зрителей они быстрее угомонятся. Может, все-таки разнимите? Спросительной интонацией хлопает глазами Мальвина. Зачем? Склоняю голову к плечу и прищуриваюсь. Ну-у-у, девушка с сомнением смотрит на парней, все еще буцкающихся, но даже не пытающихся встать на ноги. Ты ведь понимаешь, что если бы они хотели по-настоящему подраться, то это выглядело бы совсем иначе. Но у Алижи из носа кровь течет, не сдается влюбленная Лакисса. Так и у Балагура тоже, усмехается Лаки. Реально задолбали уже, скучно на них смотреть. Давайте лучше все-таки решать, что делать. И вот снова сидим и думаем. Лишь Мальвина да близняшки нервно посматривают в сторону своих парней. Они бы, может, и остались, так сказать, для поддержки. Но были чуть не силком увлечены на совет. Нечего девчонкам вмешиваться в суровую мужскую дружбу. Ибо Олег и Вовка именно друзья. Просто у них стиль общения такой. И если сегодня отличился Балагур, то молот нисколько не лучше. В общем, есть два варианта. Первый, загибаю палец, тихонько вырезать всех ночью. Не факт, что получится, больно много народу, с сомнением качает головой Степаныч. Не скажи, чуть скривив губы, Лаки занимается любимым делом, чистит ножом ногти. Если бы работала система и все эти игровые правила, то да. А сейчас то что? Чик и готово. А случайности? Не сдается прапор. Все может быть, соглашается Сашка. Но сколько успеем почекаем, а там, в темноте у нас преимущество. Мы-то видим, а они нет. Ты зелья-то со счетов не сбрасывай, подает голос, доселе молчавший, гном Фарин. Не сбрасываю. Но его еще принять сообразить надо, в суматохе. Кто-то успеет, конечно, но это уже не будет иметь значения. Что скажешь, мажор? Алхимичку надо в первую очередь хватать и уводить. Не дай бог, кто начнет кидаться взрыв алхимом, а у нее 100 пудов в кибитке есть запас. Разнесет на кусочки и воскрешать нечего будет. Поддерживаю, подводит чертухан. Все хорошо, усмехается Степаныч. Вот только если начнут взрывать, то хабар может пострадать. Напомню вам, рядом нет рынка, чтоб затариться. И даже если ничего не взорвется, где гарантия, что лошадки не разбегутся? А я и говорю, надо возле крепости всех гасить. Тут же вклинивается листик. Мы не будем минировать дорогу, сурово рублю ладонью воздух. Да и не надо, подозрительно легко соглашается наш сапер. Есть идея получше. Да, с очень большим скепсисом окидываю взором этого маньяка. Смотри, Антошка аж вскакивает на ноги и, размахивая руками, воодушевленно принимается излагать свой гениальный план. Они подходят к крепости, мажор выходит навстречу, мол, здравствуйте, гости дорогие, и тут, делает паузу, набирая воздуха в легкие. Все видели каменюку здоровенную у дороги, ну допустим, подтверждаю, при этом переглядываясь со Степанычем. Судя по скепсису, написанному на лице, он тоже не ждет ничего хорошего. Так вот, Потирает руки Листик. Я, значит, подрываю заряд. Листик. Это все практически в унисон восклицают. Что Листик? Антошка удивленно обводит всех взглядом. Прикиньте, как они охренеют, когда на голову их главного упадет такая глыба. Главное, чтоб мажор его в нужное место подманил. Я все рассчитал, упадет с точностью до полуметра. Но там такая здоровенная каменюка, что полметра туда, полметра сюда. Гениально, принимаюсь хлопать в ладоши. Если сказать, что в этот момент все охренели, то не сказать ничего, ибо присутствующие тупо впали в ступор от моей выходки. А бедный Листик аж рот раскрыл от удивления. Гениально, да, ну да, точно, я же говорил, отличный план. Конечно, гениально, вот только есть маленький нюанс. Показываю зазорчик в миллиметр между указательным и большим пальцами. Какой? Листик, счастливо поблескивая глазками, преданно пялится на меня. Нахрена это надо? То есть взрывать не будем? И столько тоски в этом вопросе, что я чувствую себя последним мерзавцем, отнимающим у ребенка конфетку. Будем, с ужасом понимаю, что произнес эти слова. Но вот такой я слабохарактерный, могу, не моргнув глазом, вскрыть кому-нибудь живот и вырвать печень. Но сказать в полные чистые надежды глаза Листика, что не будем взрывать, не смог. Спасибо, каким-то детским голоском шепчет Антошка. Надеюсь, у тебя есть план, усмехается Степаныч. Есть, хрустнув костяшками, с облегчением осознаю, что он у меня действительно есть. Это, мажор, если что, я не против, чтоб Мальвина слетала. Рядом присаживается Молот. Главное, чтоб она сама не возражала. А чего тогда шумел? Удивляется Степаныч, глядя на усаживающегося чуть в сторонке Балагура, который, как и Молот, выглядит потрепанным. Да бесит. В разведку без меня, воевать без меня. Я, конечно, люблю с железом повозиться, но достало. Да, это мой парень. Вскочив на ноги, Фарин принимается размахивать разводным ключом, который каким-то волшебным образом оказывается у него в руках. «Даешь битву, дурдом», — глубокомысленно изрекает коварно подкравшаяся ко мне сзади и прижавшаяся сиськами рыжая неколика. «Да уж», — закатив глаза, пытаюсь сообразить, как бы запихать в мой план еще и воодушевленного гнома. Да и нек, похоже, придется привлекать, иначе эта банда от безделья точно с катушек съедет. А ведь, казалось бы, куда дальше? Спросите, в чем мой план? Так все просто. Надо сделать так, чтобы бандиты подошли к крепости почти вплотную, но при этом не пытались до нее добраться, а встали на ночлег. То есть испортить дорогу еще сильнее. А кто с этим может справиться лучше Листика? Ну и опять же, как можно упустить возможность попялиться на сиськи Мальвины? Тем более Молот разрешил. И вот не надо тут ничего такого обо мне думать. Девушка друга — это святое. Просто я эстет, да, люблю на хорошие сиськи посмотреть, ибо британские ученые установили, что смотреть на сиськи полезно для здоровья, для моего так точно. Вы посмотрите на Молота, у него Мальвина всегда под боком, вон он какой здоровенный вымахал. Кто сказал, что он и раньше был большим? Все это инсинуации и происки разных моралистов, но мы-то не такие. А какие мы? Нет, вот если хорошо подумать, чем мы отличаемся от других людей? И речь сейчас не обо всех, а только о коршунах, исключая, пожалуй, Степаныча. Все-таки он другой, не то, что совсем нормальный, но все же, мы сильнее и быстрее. Но ведь и валькирии еще те мутанты, любого мужика в бараний рог скрутит. Так в чем причина? Возьмите Тихоню, был же спокойный и уравновешенный парень, а теперь что, такой же придурок, как и прочие. Или Олежка Молот, некогда добродушный здоровяк, готов по малейшему поводу дать в морду. А Вовка Балагур? А нет, стоп, он как был придурком, так и остался. Разве что еще более дурным стал, если это возможно. Да что скрывать, посмотрите на меня. Я, конечно, никогда образцом добродетели не был, но ведь сейчас с точки зрения российского законодательства, да и не только российского, вообще с точки зрения любого закона на земле, я преступник. Не удивлюсь, если следственные органы записали меня в маньяки. И ведь в чем-то они правы. Это с моей точки зрения все нормально, а любой здравомыслящий человек, посмотрев, что осталось после казни Хасана, в том клубе, шарахнулся бы от меня в лес. Пусть уж лучше медведи, чем этот садист. А я что? А я ничего. И сплю хорошо, и кошмары не мучают. Ир-ир-ир. Под руку подлазит лохматая башка с требованием немедленно погладить, иначе обидится и уйдет к никам. Да уж, вот вам и причина подошла. Милейшее существо Пух, некогда злобный демон страха, один из тех, с которыми предпочитают не связываться даже боги, не считая прочих демонов. Все-таки не зря Руслан боялся, что будут последствия, но его беспокоило то, что мы не ведаем страха, что можем погибнуть по глупости, а у нас вон чего вышло, банда отморозков. Плохо ли это? Да я без понятия, мне нормально, весело же. Тут главное все-таки отличать добро от зла. А как это сделать? Ведь добро и зло понятия растяжимые. Что для одного хорошо, для другого плохо. Лично я рассуждаю так, что хорошо для моих ребят и девчат, то и добро. Вот, и будем мы этаким добром с крепкими кулаками, которое зло с пинка в зубы выносит. И вообще, не надо во всем обвинять ни в чем не виноватых коршунов. Вот взять Мальвину, она и до знакомства с молотом еще та оторва была. Тут скорее действие наоборот. Эта извращенка на Олега плохо влияет. Хе-хе-хе, а не внести ли мне в мой гениальный план немного сумасшествия? И самое главное сисик, хм. А что, Балагур по-своему прав. Сисик много не бывает, особенно таких, как у Мальвины. А если вы считаете иначе, то это ваши проблемы, и лечитесь как-нибудь сами, я вам не доктор. Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Высокий черноволосый воин в крепкой стальной кирасе и мечом на боку, сплюнув, достает из кармана засаленный платок и пытается вытереть пот с лица. Получается плохо, так как эта попытка уже не первая, и платок промок насквозь. Жара или вот это дерево поперек дороги. Второй бандит, одетый почти так же, разве что доспехи выглядят побогаче, спрыгивает с коня и, подойдя к своему подчиненному, пинает ствол березы, около полуметра в диаметре. Да все, шеф, тебе не кажется это странным? Странным? Главарь оборачивается назад на остановившийся караван и настороженно оглядывающихся охранников. Нет нисколько. Что может быть странного в том, что поперек дороги лежит здоровенное бревно, особенно учитывая, что до ближайшей рощи, километр не меньше. Или тебе кажется странным, что это уже 12-е дерево? И, сорвавшись на крик, заголосил: «Ты что, совсем дурак? Как оно здесь оказалось? Кто его сюда приволок? Ты следопыт или кто? Ищи хоть какие-то следы, или клянусь Эдемом, я выпущу тебе кишки». «Арим, Арим, успокойся», первый бандит отступает, выставив перед собой руки. «Следы все те же, крупное животное, похоже собака или волк, здесь все в этих следах и больше нет ничего». «То есть это он вырвал лисину и притащил сюда?» Главарь кивает на торчащие во все стороны корни. «Нет, конечно», следопыт, оставив попытки вытереть пот, прячет платок в карман. «Хотя следы зубов есть. Вот у самого комля куски древесины вырваны. Смотри, кто-то грыз. И у этого кого-то здоровенные зубы и сильные челюсти. Охрененно большие и охрененно сильные. Мы это уже обсуждали. Это чудовище недостаточно большое, чтоб приволочь сюда эту лисину. Да и где следы волочения? Ее принесли, не приволокли. Может, дракон?» Раздается голос за спиной. Это подъехал Корт, правая рука командира отряда. «Тогда остались бы следы», не соглашается следопыт. «Но может, он его просто сбросил с высоты? 12 штук подряд», шипит разгневанный тупостью подчиненный Харим. «Так, все, хватит припираться, убирайте препятствие. Доспехи не снимать, лучники и арбалетчики на чеку. Не нравится мне это. Еще и посыльный из крепости не вернулся. Боюсь, как бы ее не захватили. Тогда нам лучше прибыть туда утром или днем», кивает Корт. «Не хотелось бы посреди ночи оказаться под стенами вражеской крепости. Сомневаюсь, конечно, что нубасы из песочницы могли сделать такое, но ты прав, лучше подстраховаться. И знаешь что?» Задумчиво окидывает взглядом горизонт. «Отправь пару самых толковых ребят на разведку, пусть посмотрит, что там и как. Не нравится мне все это. И самое главное, не понимаю, в чем смысл. Почему деревья? И самое главное, как они сюда попали? И кто их вырвал с корнем?» Кивает Корт. «Пожалуй, это меня больше всего и беспокоит. На ночь двое дозоры. Кажется, кто-то немного перестарался. И теперь бандиты не просто на чеку, а на измене. Но кого это волнует? Уж точно не меня. Пусть помучаются, а то взяли моду его милейшество и пушейшество обзывать чудовищем. Подумаешь, песик немного увлекся и погрыз деревяшку. Он же для дела, для придания, так сказать, достоверности и таинственности. Хорошо, хоть я его с собой не взял, в засаде полежать и послушать, что бандитствующие личности думают. А то, боюсь, он бы обиделся и еще и обоссал бы им ствол. А им, между прочим, еще та ночка предстоит. Я не виноват, просто народу скучно. А как говаривал незабвенный капитан Рогожин, если не можешь предотвратить, возглавь. Хе-хе-хе, ой, не завидую я бандитам, мне их даже чуточку жаль, хотя кого я обманываю, вот ни капельки сострадания, как говорится, они к нам с мечом пришли, теперь главное со смеху не подохнуть, нам. Глава вторая, проверил посты, поинтересовался Ариму, подошедшего к костру, заместителя, да, все в порядке. Тот, присев на корточки и подобрав ветку из кучи лежащей возле огня, с задумчивым видом, начинает закидывать обратно отлетевшие в сторону угольки. «В порядке?» – саркастически усмехается главарь. «Ты считаешь, что все в порядке, и тебя прямо ничего не напрягает? Успокойся!» – подчиненный нервно дергает щекой. «Ты, конечно, начальник и все такое, но не надо на мне зло свое срывать, я не меньше тебя в напряге. Вот чует моя задница, что мы в заднице». «Каламбуришь?» – сплевывает Арим. «А что еще остается делать?» – пожимает плечами очень давний подельник, с которым было столько вместе пройдено и прожито, что тот мог себе позволить некоторые вольности. «Я тут немного прикинул, и получается, что если бы мы продолжали двигаться с тем же темпом, что нам задавали эти деревья, то к крепости добрались как раз к завтрашней ночи, и либо ночевать не доехав до цели, либо...» Хаем, нахмурившись, Рим чешет в затылке. В сумраке напасть, логично, но с другой стороны, жрецы говорят, что вся следующая неделя безоблачная, а значит, будет довольно светло. Так, а если все-таки предположить невозможное, и нубасы все-таки каким-то невозможным образом захватили крепость, бред какой-то, трясет головой Арим. Я скорее поверю, что кто-то из конкурентов воду мутит, черти что кругом творится, так что кто-то мог решить отхватить себе жирный кусочек, а нас пытаются притормозить. «Чтоб не успели припасы доставить, в этом есть смысл», — кивает Корт, — «точно больше, чем в моей идее с нубасами. Ха-ха-ха, ладно, надеюсь, тем, что развернулись и ушли к озеру, мы сбили планы противнику, да и обороняться здесь куда проще. С этой стороны вода, с боков болото, подъехать можно только по дороге, а ее мы перегородили, прорвемся, еще через озеро можно», — не соглашается Кром. «Можно, но только если под водой, иначе все как на ладони, а про акваланги на Эдеме я что-то не слышал, а зелье, обычное зелье добавляет к возможности не дышать 5 минут, элитное 10, обычный человек может задержать дыхание от силы на минуту, я не говорю про тренированных спецов, но откуда они на Эдеме, если здесь есть зелье, и что мы получаем, сомневаюсь, что кто-то затарился элиткой отправляясь в степь, да и обычным зельем тоже, вот у тебя есть, нет». «Конечно», – пожимает плечами заместитель, «но даже если у кого-то случайно найдется парочка», – замолкает, окидывая взглядом неподвижное зеркало воды, и качнув головой, продолжает, «нереально, это на улице достаточно светло, а в воде тьма, ладно, ты часовых поставь, конечно, на всякий случай, а то если и не враги, так монстр какой вылезет, и вообще удвой посты, есть босс». Корт шутливо вскидывает руку к виску, а тем временем, где-то там впереди два лучших разведчика из каравана воронов, пробирались в сторону крепости. Это только на первый взгляд между островками леса ровные как стол участки степи. На самом деле, это не так. Если понимать, что делаешь, то всегда найдется низинка, которая скроет тебя от постороннего взгляда. Разве что взгляд этот направлен не сбоку, а сверху. Но кого волнует парящий в небесах и высматривающий себе добычу пернатый хищник, не мешает и ладно. Главное добраться до места и найти участок повыше. Не гору, а так холмик, чтоб лечь и замаскироваться в траве, но и чтоб крепость была, как на ладони. На первый взгляд все нормально, один из бандитов внимательно рассматривает в артефакт, выглядящий как старинная подзорная труба, стены крепости. Хотелось бы, конечно, полноценный бинокль, с подсветкой и целеуказанием, но, как говорится, не в имперской армии, что дали в то и смотри, а на второй, да черт его знает, на сам посмотри, протягивает напарнику артефакт для наблюдения, там девка, с волнением произносит второй бандит, и что, ты что девок никогда не видел, или в баках давление на пределе, хи-хи-хи, да пошел ты, огрызается второй, девка на стене, с оружием, чтоб грива бабе оружие в руки дал, да еще на стену отправил. «Ты в это веришь? Проклятие! А ну дай-ка!» Выхватывает у напарника артефакт и припадает к окуляру. «Где? Не вижу. Вон та с копьем. Да там все с копьями. Не все. Заткнись уже. Ладно. Вон у третьего зубца видишь парочка стоит? Вижу. Ну стоят, разговаривают. С одной стороны нарушение, а с другой не в армии же. С чего взял, что баба то? Ну не амбал, так ты вон тоже доходяга, ни ростом, ни массой не вышел. Лис, ты не быкуй, а то вернемся с разведки, я тебе покажу, кто тут доходяга. Ладно, извини, штопор, погорячился, был неправ, проставлюсь. Оторвавшись от окуляра, слегка пихает приятеля в плечо. Проехали, все еще обиженно бурчит напарник. Ты на движение посмотри, видишь, как руку поднимает, будто волосы поправить хочет, но на шлем натыкается. Явно флиртует девчонка с парнем. Проклятие, а ведь ты прав. Спустя пару минут, заметив описанный жест, первый бандит прячет трубу. Что делать будем? Возвращаемся или попытаемся поближе подобраться? Ночь слишком светлая. Оно, конечно, подобраться то можно, но внутрь мы уже не попадем. Так что, какой в этом смысл? Давай возвращаться, надо предупредить Арима. Ходу. Ой, мальчики, привет. За спиной раздается тихий и мелодичный голосок. Ты кто? Профессиональные разведчики не вскакивают на ноги, чтоб не выдать свое местоположение, но при этом оказываются в полусжатых позах. Вроде и сидят еще на земле, но уже готовы к бою. Я, девушка мило хлопает глазками. Я Пума. И у меня для вас есть эксклюзивное предложение. Какое? Хитрый лис аккуратно тянет из-за спины нож. Хотите, сиськи покажу? Девица проводит руками по выступающим холмикам. Нет, хотел было сказать лис, но опоздал. Показывай, плотоядно облизнув губы, выдохнул штопор и руками потянулся к аппетитным прелестям. Фу, такими быть, я же замужняя девушка. Злобно рыкнув, Пума полоснула ножом по протянутой конечности. Тварь, шипит сквозь зубы штопор, хватаясь здоровой рукой за раскроенное до кости запястье. Ха, с резким выдохом лис пружиной бросается вперед, с одним лишь желанием, сбить мелкую девку с ног и приставить к тонкой шейке холодное лезвие ножа. Но не тут-то было, это безумное бестие, крутнувшись волчком, пропускает летящее тело мимо себя, и тут же запрыгивает на спину. И несмотря на то, что в руках крепкого мужчины есть оружие, пускать его в ход нет никакого желания. Хотя нет, желание как раз есть, горячее и неистовое. Вот только с возможностью плохо. Уж что-что, а лезвие, слегка вспоровшее шею, не располагает к лишним телодвижениям. Ведь нет давно привычной системки, а нанесение совсем крошечного урона от такой ранки. Все изменилось в последнее время. Реальность вернулась, если можно так сказать. Теперь вскрытое горло, скорее всего, приведет к летальному исходу. И ладно, если отправишься на перерождение, хотя в этом тоже мало хорошего. А если нет, если депортация или того хуже, настоящая конечная смерть, проверять очень не хочется. Остается надеяться на то, что напарник перестанет баюкать пострадавшую руку и поможет, пырнув не в меру разошедшуюся бабу ножом, а лучше бы вырубить. Тогда можно будет уволочь ее в лагерь и уже там хорошенько позабавиться. Несмотря на дурость, девка-то хоть и необычная на мордашку, но весьма симпатичная. Экзотика одним словом. В том, что времена изменились, есть и кое-что хорошее. Ты кто такая? Сплевывая набившуюся в рот траву, сипит лис. Надо отвлечь деваху, дать шанс штопору, лишь бы скорее пришел в себя и перестал баюкать пострадавшую конечность. Я же сказала, Пума я. Слышь, Пума, отпусти, а? Давай поговорим. О чем можно разговаривать с такими извращенцами? Хи-хи, смеется прямо в ухо эта сумасшедшая. А-а, за спиной раздается болезненный крик штопора. У-у-у, ты куда руки тянешь, извращенец? За спиной слышится еще один женский голос. Пума, прикинь, он хотел тебя ножиком в попу потыкать. Ну так воткни ему, чтоб неповадно было. Так я и воткнула. Хе-хе-хе, Хаски, тебе не кажется, что вечер перестает быть томным? Ага, кажется. И вообще хватит тереться об чужого мужика. Валим их и пошли, а то все веселье без нас закончится. Нет в тебе авантюрной жилки. Вдохнув, девушка поднимается и убирает нож от горла. Лис тут же пытается воспользоваться этим. Быстрый перекат в сторону и резкий взмах ножом, в попытке достать противницу. Но вместо этого рука, проделав лишь половину пути, останавливается. Стальные пальцы стискивают запястье, и нож вываливается из ослабевшей ладони, как будто сам, против воли хозяина. И пусть в то, что заставить оружие выпасть лис готов поверить, надо всего лишь знать, куда давить, но вот в то, что он при этом не сможет вырвать свою руку из захвата, в это верится с трудом. Откуда, в такой невыдающихся статей девчонке, столько силы? Ты почему такой невоспитанный? Вздыхает Пума. Но вопрос остается без ответа. Ибо сложно ответить, если тебе в горло врубается рифленая подошва, сминая не только кадык, но дробя позвонки. «Девушки-красавицы, не убивайте!» С мольбой в голосе просит штопор. «Ты смотри, какой подлиза!» Всплеснув руками, улыбается девушка с впечатляющим бюстом. «Может, оставим себе? Пусть по утрам комплименты говорит, а то от наших только по праздникам дождешься. Как думаешь, то есть ты так и предлагаешь твоему Марату обосновать? Мол, оставила мужика, чтоб по утрам комплименты говорил?» Хм, Хаски задумчиво окидывает взглядом лежащего в странной позе мужчину, что пострадавшей рукой пытается зажимать дырку, оставленную в мягком месте, а второй, целый, непосредственно пережимать рану на первой. «Да, что-то не очень идея. Извини, мужик, не твой сегодня день». Взмах ножом и две валькирии растворяются в сумраке. Ночь все полнее заявляет свои права, и даже безоблачное небо, свет звезд и лун, не способны сопротивляться пришествию лучшей подружки молодежи и диверсантов, темноты. И пусть она не такая, как любит парочки, когда тискаешься на диване, и лишь слабое подобие света проникает в окно, создавая приятную интимную обстановку. И уж вовсе не та, когда часовой, бдительно пуча глаза, не может рассмотреть кончиков своих пальцев, так и умирая, не успев даже удивиться. Хотя кто его знает, может и успевает, спросить-то ни у кого. Мертвые они вообще тихие ребята. Конечно, если это не история какого-нибудь зомби-хоррора. Хм, интересно, а зомбаки на Эдеме есть? Нет, не то чтоб я поклонник фильмов ужаса, но чисто интересно. В общем, тьфу-тьфу-тьфу, тут эльфов с бандитами еще мочить и мочить, некогда. Понимаешь ли, отвлекаться. Собственно, о чем это я? Ах да, темнота друг диверсанта. И пусть по большей части всего лишь густой сумрак, против коршунов даже зелья ночного зрения особо не помогут. Отвод глаз и размытые, неверные тени, переходящие в черноту. Что еще для счастья надо? Как что? Конечно же, подготовить атмосферу к нашему театральному представлению. Ну согласитесь, что комедии лучше всего смотреть в веселой компании, при ярком свете, да под пивко с рыбкой. А ужасы, они требуют темноты, одиночества и еще желательно поскрипывающих дверей и подвывающих труб от неисправной сантехники. КХМ, не то чтоб совсем неисправный, главное чтоб унитаз работал, а то ведь всякое бывает. Вот послал балагура с напутствием. Вова, не путайся под ногами. Видишь, я гениальные мысли думаю, а по-моему ты на нек пялишься, давит лыбу этот прохиндей. Акстись, извращенец. Красиво сплевываю через зуб, умудрившись при этом сбить какого-то светлячка, что так не вовремя решил слетать по своим делам. Я не зоофил, иди вон лучше листика делом займи, пока он минировать чего-нибудь, чисто на всякий случай, не начал. И чем мне его маньячество занять прикажете? А пусть что-нибудь горючее найдет и запал придумает, и надпись вон на том холмике сделайте, а ночью подожжем, пусть бандиты проникнутся. «Проникнуться или ужаснуться», — уточняет Вован. Чешу в затылке. Тут я аж задумался. С одной стороны, конечно, мы вроде как пугаем, но с другой стороны, надо создать антураж для основного действия. Так сказать, нагнетать обстановку постепенно, а не валом. Вон мы уже один раз перестарались, так что бандюганы теперь во все глаза по сторонам смотрят. Напиши что-нибудь умное, пусть офигеют от сложности бытия, выношу мудрое решение. Ну как мудрое, это же балагур, да еще и на пару с листиком. Не то чтоб они не выполнили приказ, выполнили. И даже, вроде как, умное написали. Так, надо где-нибудь записать, чтоб не забыть. Лучше всего на лбу. Да-да, листику и балагуру, не себе же. А то я эту надпись только в зеркале увидеть смогу. То есть когда поздно будет. А так собрался отдать приказ. А тут, опа, и надпись. Не отправлять балагура присматривать за листиком, бесполезно. Кстати, листика за балагуром соответственно тоже, ибо от перемены мест придурков, умнее они не становятся. Нет, не влезет. Тут либо лбы побольше нужны, либо писать помельче. А я так не люблю напрягать зрение. Мдя-я-я, видать судьба у меня такая. Хотя, что я так расстраиваюсь, все же получилось весьма антуражненько и пугательно. Если есть такое слово, конечно. Нет, значит, будет. Тьфу. Так о чем я собственно говорил то? Пока меня Вован не перебил. Ах да, точно, про темноту. Мы же тут эксперимент проводили. Действие темного времени суток и зелья ночного зрения на отвод глаз. И знаете, что выяснили? То, что ночью все кошки серые, а пуху на это плевать, он все равно нек по запаху находит. А еще, что неки не любит, когда гвардейские псы лижут им уши. Хотя тут спорно. Да, есть два мнения. Первое, собственно, этих безумных кошек, так сказать, одна сторона медали, а второе, единственно верное, принадлежит Пуху. И раз Пушистик сказал, что некие должны балдеть от его нежности, то нечего пытаться сбежать от летающего песика, что решил проявить свое хорошее отношение. Я же не сбегаю, я просто стрелки перевел, а то взяли манию прижиматься всякими интересными местами, а я не зоофил. Да, ладно, продолжим про наш эксперимент. Что будет, если человек или не совсем человек бахнет зелье ночного зрения? Насколько это повлияет на ночной бой? И знаете, что мы выяснили? Да пусть пьют на здоровье, как выразился Балагур. Я тебе дам, пусть пьют, возмущается на это Степаныч. Если тебе не надо, так вдруг другим понадобится, да и вообще они денег стоят, так что нечего транжирить, мочить зелье, отбирать и сдавать на хранение. Понял, и кулаком под нос. Вован внимательно обнюхал поднесенный девайс к носу, окинул свысока взглядом более щуплого и низкорослого прапора, набрал полную грудь воздуха и, сдувшись как шарик, покаялся. Нет, ну чё ты сразу, Ваот, а то смотри у меня, совсем ты на этом Эдеме от рук отбился, был же нормальный хозяйственный парень, а тут, тьфу, смотреть противно, это все тлетворное командование молота, он и тихоню испортил. Дед, рванув на груди рубаху, Вован утирает скупую слезу. Да ты посмотри на Изи, как он ее испортил, она же последняя готова отдать. А ведь такая бережливая девушка была, все домой, все в хозяйство. Ну а что, стрелки переводить не только я умею. Молота мы, конечно, отбили у разгневанного прапора. Разве что словарный запас пополнили, пока тот высказывал все, что думает о командовании некоторых безответственных типов, без сурового пригляда настоящего прапора. И нет, спасать Балагура от молота никто не пытался. Даже Мальвина сдалась и оставила попытки разобраться в суровой мужской дружбе. Тем не менее, Вован в чем-то прав. Использование зелья ночного зрения нисколько не помогает против отвода глаз. Разве что действовать надо не как ночью, когда ты практически невидимка, а днем, ну или в сумраке, если вокруг темная ночь, а если еще и засветы в виде костров, например, или вспышка света. Ао, так это вообще пусть пьют на здоровье. Ой, хорошо хоть Степаныч мысли читать не умеет, но идея-то весьма неплохая. Светошумовые гранаты не зря придумали, а можно ведь наверняка и просто световые замутить, чтоб чисто яркий свет давали. Много ли там надо, что послепить народ под бафами, которые мы мановение руки превращаем в дебафы? Где бы только толкового алхимика взять? Нет, я в курсе, что в караване есть, но надо то сейчас, а не потом. Так стоп, а чем Степаныч плох? Это же обычная химия. Надо закинуть удочку, может, что дельное и придумает. Так ладно, приготовления окончены. Надо пару часиков поспать, пусть граждане-бандиты немного расслабятся. Глава третья. Вик, а может не будем это пить? Стоящий на часах бандит с надеждой смотрит на своего напарника, который с таким же недоверием крутит в руках бутылочку с зельем ночного зрения. Ага, а потом корт нам глаз на задницу натянет. Это если узнает. Тоже верно. ХМ, тот, которого назвали Виком, вздыхает. Нет, крот, надо пить. Ты же видел, что сегодня творилось? По-любому заварушка будет. Да ты посмотри, какая ночь светлая. Мы же по-любому за свет хапнем. Завтра весь день плакать будем и спотыкаться. Так, все, пей, давай. Сам же сказал, за свет будет. Так что спалят нас, как пить дать. Парни что выпьют, чисто из принципа красу стуканут. Чтоб не так обидно было, Вик, резко выдохнув, закидывает в себя горькое пойло. Эх, надеюсь хоть не зря страдаем. Крот повторяет действие напарника. Дурак ты, надейся лучше, чтоб зря. Или тебе так хочется подраться? Не забывай, что теперь неизвестно, чем все закончится может. Половина навыков не работает, а вторая половина, если и работает, то через анальное отверстие. А заклинания так вообще никакие. Вон девку, которая сбежать пыталась, пришлось руками вязать. Все, нет больше красотули. А я уже отвык. Жаль, такой полезный навык был. Раз и готово. Это да, обидно, утирает пот со лба крот. И вдруг замерев шипит. Не шевелись. Что такое? Вик пытается повернуться, но чуть не падает, потому что напарник сильно прижимает его к земле, надавив на загривок. Оба бандита оказываются на коленях, скрытые высокой травой. Крот прижимает палец к губам, показывая, что надо молчать, а затем им же указывает куда-то вверх на деревья, и едва слышно шепчет: «Не спугни, ради Эдема». «Да что там?» Вик дергает головой, пытаясь сквозь траву увидеть, что же такое заметил приятель. Понятно, что не врагов, в этом случае он поднял бы тревогу, а не призывал к тишине. Вон то дерево, метров 15 отсюда. Видишь, девка голая на ветке сидит. Ты бредишь, сплевывает Вик и пытается встать. Да сядь ты, крот дергает напарника за руку, и тот, не удержав равновесия, падает на спину, брякнув арбалетом об камни. Но вместо ругательства в сторону напарника захлопывает рот и удивленно хлопает глазами, глядя, как гибкая девичья фигурка, распластавшись в прыжке, перепрыгивает с дерева на дерево. Вспугнул, раззява, расстроенно тянет крот. У нее хвост, Вик пристально следит за тем, куда мчится странное существо. А-а, разочарованно качает головой приятель, значит, не девка. Это нека, азартно сверкает глазами Вик. Гонишь, зуб даю. Ты хоть представляешь, сколько может стоить нека, даже если она дикая? Возбужденно потирает ладони крот. Дикая, а что неки бывают дикие? Ухватив товарища за руку, Вик поднимается с земли. Да откуда я знаю, пожимает плечами приятель. Но посуди сам, отчего она голая по лесу бегает, да еще одна, даже если это не нека, то по-любому какая-то зверодевка. А если не одна, если их тут несколько, алчный блеск, казалось бы, способен без всякого зелья ночного зрения осветить лес. Так стоп, а если это ловушка? Крот неожиданно проявляет здравый смысл. Ты дурак, Вик на всякий случай стучит пальцем по лбу приятеля. Она же голая. Даже если их там целая стая, то, что они нам сделают? Так что поднимаем парней и идем ловить. Крот, вот ты вроде взрослый человек, а как маленький. А если она одна, это на двоих целое состояние, а на всех, нам крохи достанутся. Так раз нас убьет, если мы пост покинем. А мы недалеко, я пока лежал, за скачками ее следил. Рядом она, вон там где-то, указывает рукой направление, метров 30 отсюда, может чуть больше. А краса мы в долю возьмем, тут двойная выгода, наваримся и прикроет нас. Уж супротив него никто не попрет. Арим, все еще сомневается крот. А что арим? Ему по закону 10% добычи принадлежит, так что ему все равно, кто эту кошку в плен возьмет. Верно говоришь. Последние сомнения рассеяны, и два приятеля, ослепленные алчностью, устремляются в лес. Собственно, на этом можно заканчивать историю их жизни, ибо, как гласит народная мудрость, не ходите в лес за голой некой, она может быть не одна. Нет, серьезно, я вообще был против этих игр в стиле сирены, завлекающие моряков на острые скалы. Кому надо, чтобы тревогу подняли раньше времени. Но всю малину испортила Мальвина. Хм, интересно, это каламбур или просто в рифму получилось? Ой, да брось, мажор, никогда не поверю, что вооруженные мужики, увидев голеньких нек, кинутся устраивать глобальную облаву в лесу. Скорее, сами тихонечко, чтоб без палева. Помнишь, как мы у башни бандитов отвлекали? Что значит голеньких? Тут же взбрыкнула белобрысая Фри. Надо, Снежка, надо, покровительственно обнимает за плечи подружку, Лакисса. А у самой бесенята в глазах скачут. Ты же должна выглядеть беззащитной и слабой, а главное дикой, никому не нужной и одинокой. Но почему сразу голой? Сопротивляется нека. Можно же в нижнем белье, или вон в купальнике. Ну и где здесь дикость? Или ты стесняешься? Ничего подобного, гордо задирает нос Фри. Так, отставить, рублю воздух ладонью, я уже сказал. А нет, стоп, задумчиво тру подбородок. В этом что-то есть. Если часовые поднимут тревогу и ломанутся толпой в лес, то нам это только на руку. Мы же их там, как кутят несмышленых, на котлетки покрошим. Да мы с девочками и сами можем, кого угодно покрошить. Неугомонная снежинка демонстрирует острейшие коготки. Это если часовые за вами погонятся, а если тревогу поднимут, в этом случае надо выбрать место для засады, соглашается Фри, и заманить их туда. Что ни говори, а некие хорошие приобретения в нашу компанию. Дурные, конечно, местами, но в то же время ситуацию понимают. К слову, девчонки умудрились совратить и ухайдакать аж 3 пары часовых, еще 2 проигнорировали их потуги. Точнее, пульнули с арбалета и все, извращенцы. А еще парочка подняла тревогу. Вот только глобального забега по лесу не получилось. Вместо этого прошла перекличка часовых и выяснилось, что 6 человек, как корова, языком слизнула. Точнее, некий коварно заманили и почекали. Но бандитам об этом было неизвестно, так и представляю, как они там на измену подсели. План. Незабываемая ночь идет своим чередом. Интересно, что там наши гости думают о происходящем. Да что, собственно, они могут думать? Ежу понятно, что бандюганы охренели от нашей непосредственности, ибо мы жутко веселые и симпатичные, но при этом добрые. Да-да, точно вам говорю, даже не сомневайтесь. Не верите, а у меня есть чем доказать. Вот вы же хотели узнать, о чем там, метаясь в непонятках, размышляют эти недалекие люди. Почему недалекие? Так вон же они рядышком бегают, кричат чего-то и даже не поверите матом. А тут, между прочим, девушки и более того, 5 кошек недоделанных, одна даже с зелеными волосами. И это их благодарность за мое милосердие? Да, я настаиваю. Именно милосердие, и пофиг, что к самому себе по большей части, а не к ним. Это ведь я своим волевым решением запретил Молоту и Фарину петь. Вы не поверите, что эти два умника учудили, точнее, собирались учудить. Они предложили пустить по озеру плот, на котором на огромном троне будет восседать Молот. И пофиг, что эти два спевшихся отморозка слесари, а не плотники, ради такого дела уж они бы расстарались, соорудили бы стульчик для величественной задницы. Также по их идиотскому плану, на том плоту надо было установить барабаны, в которые со всем остервенением, задавая ритм, и собирался долбить наш бородатый друг. Ага, так и представляю, Молот, развалившись в своем чудо-кресле, взмахом руки подает сигнал. «Дайте мне бит». «Вот хорошо пошло, не вижу ваши руки. Развернись, душа, дай волю песни». «Эх, мороз, мороз, не морозь меня. Мать моя, майор госбезопасности и отец полковник, у меня только от того, что представил это, желудок замерзать начал. А если бы позволили разгуляться этим двум музыкантам, вот вы когда-нибудь слышали, как Молот поет? Нет, а вместе с Фарином, тоже нет, везунчики. Слуха нет у обоих, зато громко, очень громко. Так-то они обычно и не пытаются изображать из себя музыкантов, ибо народ против. Причем жестко. Нет, не подумайте ничего такого, просто милейшее существо пух под это дело принялся подпевать. По-своему, душевно так взвыл, тоскливо, проняло до печенок, а у всех гвардейцев Небесного Легиона на минуточку 100% защита от проклятий, даже божественных, если система не врет. Хотя если подумать, то это далеко не проклятие, а скорее ментальное воздействие. Но ведь у коршунов, не считая Степаныча, к нему иммунитет. Однако проняло, захотелось прибить этих певцов, чтоб не расстраивали песика. Понятное дело, что его пушишество я угомонил довольно быстро, запихнув в пасть мясо, что оставалось на моем шампуре. Но сами понимаете, даже Мальвина не готова на подвиг ради своего избранника. Возможно, если где-нибудь в лесу, подальше от бывшего демона страха, а ведь им еще требовались танцовщицы и факелы по периметру. И ладно, пляшущие девахи, это понятно, это эстетично, тут как говорится, кто бы против. Но нафига осветительные приборы? Вот не помню, упоминал или нет. Не исключено, что вам Молот уже рассказывал, но Эдем дюже странная планетка, и я сейчас не о том, что происходит на ее поверхности. Да-да, я про небосвод, про луны небесные. Вы же в курсе, что лун здесь аж 2 штуки, и когда они разом поднимаются высоко в небе, ночью становится довольно светло, хотя явление это довольно редкое. Обычно одна ползает среди звезд, а вторая либо гуляет на противоположной стороне орбиты, либо проскакивает низенько над горизонтом, да и свет их довольно тусклый, видимо, связано как-то с отражающими свойствами материала, из которых сделаны. Но иногда они бьют все рекорды по светимости. Не белые ночи Санкт-Петербурга, конечно, но лупит будь здоров. С чем это связано, без понятия. Но напомню, что луны местные — это космические станции. И уж чего там происходит и в чем собственно причина, пусть разбирается тот, кому это интересно.